Квартирьером послан поручик Л., который немножко любит комфорт. Как знать, может быть, в какой-нибудь культурной немецкой семье отыщется и рояль. Тогда будет и вальс трист Сибелиуса. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот тебе и вальс Сибелиуса. Кто-то занимается по нас пулеметом вдоль улиц. Неужели большевики в конце села? Я не успел сообразить этого, как шрапнель разорвалась над домом, где поместился штаб. В ту же минуту высыпали оттуда и стали кричать, сзывать всех, кто под рукой. Я бросился через какие-то ворота в поле, со мной несколько человек, в том числе Алеша. С других сторон тоже бежали люди. Сейчас же на огородах образовалась беспорядочная цепь. Это было нечто скифское, все вопили, стреляли куда-то в пространство, никаких организованных звеньев не было. Вообще ничего не было, ни командиров, ни подчиненных. Все командовали, то есть все вопили и, в общем, стихийно двигались вперед. Кажется, нас обстреливали. Даже, наверное. Несколько пулеметов трещало, но это не производило никакого впечатления. Бежали, останавливали, сложились, опять бежали. Наконец, отошли довольно далеко от деревни. Кто-то и к нам притащил пулемет. В это время я увидел Лялю, он был правее меня, видимо, в большом одушевлении. Османлийская папаха, худой, сгорбленный, волочащий ноги. Скоро мы оказались рядом, я почувствовал, что он в каком-то особом состоянии. На его лице, всегда немножко напоминавшем девочку, выражение какого-то забавного фанфаронства. В это время неприятельский пулемет нас нащупывает, все ложатся. Но Ляля набит традициями. Он торчит османлийской кривулькой во весь рост и думает, что это совершенно необходимо. Я приказываю ему лечь, что он исполняет с видом, если вам угодно, то пожалуйста. С нашей стороны беспорядочная стрельба не прекращается, но она достигает апогея, когда появляется большевистская кавалерия на горизонте. Некоторые теряют голову, престарелые полковники командуют. «Прицел 3000 по наступающей кавалерии!» и дают залпы на 3000 шагов. По наступающей кавалерии, которая вовсе не наступает, по-моему, а движется шагом. Я понимаю, что это бессмыслица, у нас мало патронов, но ничего не могу сделать в этом дьявольском шуме. Голоса не хватает. Подзываю Алешу, приказываю ему взять командование над ближайшими, прекратить пальбу и сохранить патроны на случай действительной атаки кавалерии. Его металлический голос начинает звенеть в этом смысле. Кто-то протестует, возмущается, кричит, что кавалерия нас обходит. Обходящая кавалерия на самом деле оказывается нашей кавалерией. Она выезжает справа, имея, по-видимому, желание атаковать неприятельскую. Но почему-то это не происходит. В это время за нашими спинами начинают работать наши орудия. Неприятельская кавалерия явственно отходит, вытягивается гуськом на дороге вдоль фронта. Удачная шрапнель заставляет их прибавить ходу, они уходят вскачь. Мы победили. В это время справа что-то происходит, там начинают кричать «Ура!», и потом это «Ура!» перекатывается по всем цепям, доходит до нас. Мы тоже кричим «Ура!» и перебрасываем его следующим цепям влево. Затем приходит объяснение. Начальник штаба объявил, что мы вошли в соприкосновение с войсками генерала Бредова. Хотя войска генерала Бредова были в это время не ближе 100 верст, но все этому поверили. Итак, победа, но, Боже, как хочется есть! В это время появляется спаситель, поручик Л., нагруженный белым, вкусным, чудным хлебом. И все это повторилось снова. Через 2 часа большевики опять напали на нас, и мы снова защищались. Те же цепи, те же крики, тот же беспорядок. Но на этот раз было хуже. Сильно крыли гранатами, сверкнет ярким желтым пламенем, а затем густой взрыв дыма. Граната имеет в себе что-то оперное. Так проваливается Мефистофель сквозь землю. Пулеметы хуже. Когда они начинают насвистывать в воздухе свой узор, тогда гораздо опаснее. Знаешь, что они могут сейчас же вычертить кровавую надпись по земле, то есть по нас. Трещащую песню поет пулемет, и строчки кровавые пишет. Кто грамоту смерти нежданно прочтет, тот песню уж больше не слышит. Я накричал на Димку, чтобы он не поднимал головы, когда строчки кровавые пишут. Моя группа, то есть те, кто меня слушались, была налево от меня. На том конце был поручик Л. Я помню его внимательное лицо, часто поворачивающееся ко мне. Он делал то же, что и я, и тогда я почувствовал, что ячейка взята в невод и повинуется. Рядом со мной был Димка. На него гранаты как будто производили впечатление своим шумом, но опасности пулеметов он не понимал. Он перебегал за мной, держа в руках мой карабин, от которого я рад был избавиться, терпеть не могу этих вещей в бою. За ним в штатском пальто и в барашковой шапке перебегала маленькая худенькая фигурка. Это отец Оли, мирный податной инспектор. Как странно, когда мы были мальчиками, мы были очень близки. Затем долгие годы шли врозь, и вот пришлось на старости лет плечо о плечо перебегать под гранатами. Дальше Владимир Германович, тоже в штатском, перебегает с винтовкой в руках, ложится и опять перебегает. Думали ли когда-нибудь мирные киевляне, избиравшие его городским гласным, что вместо мостовых и канализации он будет изучать преимущество гранат перед пулеметами? Перебегая, мы сближались с цепями противника. Впереди меня был домик, брошенная хижина. Я знал, что надо добраться туда. Несколько перебежек, и мы с Димкой под защитой. Тут удобно. Он заряжает мне карабин, а я из-за угла дома беру на мушку. Цепи сблизились шагов на 200, но чувствуется, что мы не сдадим. Я выпустил несколько обоим, когда они побежали. Мы скифских преследовали, вопили, размахивали винтовками. Они поспешно отходили по почерневшим полям. Снег стаял в этот день. Штаб, совещание. Дело плохо. Противника отогнали, но патронов нет. Пальба на 3000 шагов залпами сказалась. Броневик «Россия», на котором наше единственное орудие, надо бросить, нет бензина. В сущности, мы безоружны. Идем вот уже несколько суток без отдыха, почти без пищи. Решено пробиваться еще раз в Румынию, хотя бы силой. В значительной мере этот результат есть следствие роковой ошибки под водокачкой. Сколько мы потеряли времени и сил, шатаясь где-то по компасу без дорог. Быть может, если бы этого не было, мы бы успели уже пробиться. Но где же все наши? Иду искать. Уже ночь, улица невозможно черна. Несколько раз натыкаюсь на умирающую лошадь, тут же валяется она с утра. Кричим в темноту, спрашиваем встречным. Хотя бы съесть что-нибудь. Вот, кажется, свет в доме, зашли. Неужели покормят? Да, собираются дать что-то. Нашли своих, собрались с разных концов, но Ляли нет. Алеша ранен, поручик Р. убит. Еще несколько человек ранены в нашем отряде, остальные, слава богу, целы. Вообще же потери в этом бою насчитывают около 400 человек. Из штаба приходит приказание бросить все вещи. В маленькой хате битком набито. Кошмар, кто спит обессиленный до конца, кто хлебает какой-то чай. У кого есть, перерывают чемоданы, отыскивая, что можно взять в руки. У большинства ничего нет. Это гораздо спокойнее. Приходит полковник А и сообщает зловещую новость. Открыт какой-то заговор. Хотят убить полковника Стесселя и на его место поставить какого-то другого полковника. Выступит через полчаса. Но где Ляля? Захожу в каждую хату. Здесь юнкер такой-то. И всюду один ответ после некоторого молчания. Такого нет. И холодная рука тревоги сжимает сердце. Вышли. Очень темно, спускаемся куда-то вниз, очевидно, к реке. Вдруг мысль. Да, мне сказали, что Алешу и других раненых вывезли. Но ведь это всегда говорят. А вывезли ли? Выскальзываю из дружеских рук, убеждающих, что вывезли, возвращаюсь. Но очень устал. В темноте попадается верховой, прицепляюсь к его стремени. Он тащит меня в горку, что уже значительное облегчение. Ищу долго, безуспешно. Отчаиваясь и опять надеясь, и окончательно прихожу в отчаяние. Не могу найти. В деревне как будто и нет никого. Очевидно, все ушли, ухожу и я. На душе так скверно, как только может быть. Ужасная ночь, силы на исходе. Слава Богу, удалось пристроить на подводу женщин, детей и ослабевших. Я еще иду. Я не особенно понимаю, как я это делаю. Все горы и горы. Я все иду по обочине дороги. Я ясно понимаю, что все меня обгоняют, но в конце концов я оказываюсь впереди всех. Почему? Они останавливаются, а я нет. Они лежат на снегу каждый раз, когда обоз встанет, а я боюсь лечь. Мне кажется, что я не встану. Минутами снег озаряется каким-то зеленоватым светом. Мне кажется, что всходит луна, но я скоро понимаю, что нет луны, а что это мгновениями я впадаю в забытье на ходу, и мне мерещится этот свет. Вот, наконец, голова обоза, перекресток. Встали. Куда идти? Тут надо лечь. Это что? Экипаж, тесно окруженный кучкой людей, держащихся за крылья, на козлах полковник в лохматой шапке, кто-то говорит, это раненую сестру везут. А я слышу, как из глубины экипажа знакомый бас ругается. Куда вас черт несет? Рессоры поломаете. Я понимаю, в чем дело. Это близкие к полковнику Стесселю офицеры охраняют его по случаю заговора. А он страшно зол на все это и потому ругается. Рассвет, какая-то деревня. Здесь краткий отдых, ищу, куда приткнуться со своими. Очень трудно, все переполнено. С величайшим трудом что-то нахожу и прячу полузамерзших в хату. На перекрестке сталкиваюсь вдруг с поручиком Л. Я привез Алешу. Слава богу, он таки нашел его. Когда он узнал, что я ушел тогда за Алешей, он пошел за мной. Меня он не нашел, но он нашел Алешу, которого я не мог разыскать. И все было так, как это бывает. Меня уверяли, что вывезли всех раненых. Этому никогда не надо верить. И Алешу не вывезли. Он лежал вместе с другими ранеными в какой-то хате на самом краю села. Вокруг них беспомощно метался врач. Все ушли. Что делать? Сами раненые не знали, что деревня оставлена. Три сестры, совершенно выбившиеся из сил, спали. Вот как было. Поручику Эл удалось вместе с врачом где-то добыть несколько подвод. Они ловили брошенных бродячих лошадей, запрягали. С величайшим трудом вывезли эту хату. Вывезли и Алешу. Вот он, подвода, на ней двое, Алеша и какой-то другой. Алеша желтый, стонет. Другой не шевелится, неужели? Да, умер. Надо снять прежде всего этого незнакомого мертвеца. Похоронить? Но как? Нет, просто положим в садике. Похоронят, может быть, добрые люди. Алеша, больно вам? Больно. Это вы? Спасибо, больно. Холодно, холодно. Надо внести его в хату, согреть и перевязать, и потом мы переложим его на рессорную площадку. У нас есть, а главное, доктор. Быть может, нужна операция немедленно. Разыскиваю доктора, спрашиваю, прошу. Да я рад все сделать. Конечно, нужно операцию, и немедленно. У него контузия в спинной хребет, но главное сейчас не это. Осколок в легком. Надо ударить немедленно, но инструменты. Нет инструментов. Надо вынуть два ребра. Как без инструментов? Что я сделаю? Вот где ужас. Переносим Алешу. Трудно. Ему все так больно, а мы ослабели до такой степени, что падаем и сами. Сквозь калитку так трудно пронести. Внесли хата полным-полна. Все так замерзли и устали. Куда его положить, беднягу? На скамейку? Ах, больно, пожалуйста, не надо, на пол лучше. Василий Витальевич, спасибо. Вам тяжело, не беспокойтесь. Ах, больно. Так, да, хорошо, спасибо. Перевязывают, кругом стеснились. Маленькие хозяйские дети смотрят со страхом и любопытством. Сестра делает свое дело внимательно, несмотря на предел утомления. Сделано. Чаю теперь хоть полстакана выпил. Ему легче немножко. Согрелся и перестал стонать. Благодарит. Да, он все такой же. Лицо у него желтое. Он очень плох, но благодарит. Все так же внимателен и ласково тверд, как раньше, как всегда, как тогда в походе. Как часто он вел меня, когда по старчеству своему я изнемогал. Он не такой, как почти все. Это у него не внешне, а в крови. Вот он умирает, и все тот же. Он, значит, настоящий такой, это его настоящая природа. Он никогда себе не изменит, никогда. Да и когда уже? Уже некогда. Кругом стоят, сидят, лежат, как все страшно устали, засыпают сейчас же, хоть на мгновение. Почему я держусь? Не знаю. Что-то меня держит изнутри. Но где же Ляля? Убит? Где-то брошен раненый, как Алеша. Мать плачет тихонько, засыпает, опять плачет. Нет, я не верю. Найдется. Но надо двигаться, бедный Алеша. Опять его надо мучить. Переносим, уложили на площадку, укрыли тепло. Здесь все же будет ему легче. Спасибо, Василий Витальевич, спасибо, Вовка. Неужели нельзя его спасти? Лицо все так же красиво и выразительны правильные губы. Брови только свелись над закрытыми глазами. Но это желтизна, восковое лицо. Нет инструментов. Из-за этого надо, чтобы он умер. Ляля! Да, это был он. Худой, сгорбленный, декадентская кривулька, больше, чем когда-либо, но все с той же заражающей детской улыбкой. Где ж ты был, глупый? Отчего не нашел меня? Дайте ему что-нибудь. Ел? Ел. Ах, очень интересно. Знаешь, полковник Н. симпатичнейший человек. И кроме того, он мой личный друг. Уже? Говори по порядку. Рассказывает. Он был вместе с Алешей сначала. Там было тяжело. Когда Алешу ранили гранатой, он бросился к нему. Сначала думал, что убило. Лицо было в крови. Он был в беспамятстве. Потом пришел в себя. И он, когда пришел в себя, увидел меня, сказал: «Ляля, передайте Василию Витальевичу, что я умираю за Россию». И потом дал мне портрет один. Еще сказал, чтобы я передал, и чтобы... Словом, он завещал мне, нам. Это боевое завещание, правда? Да, это было боевое завещание. Это завещание... В жизни больше мистического, чем думают. Но это потом. Ляля рассказывает дальше. Потом я его относил. Куда? В деревню. Я очень беспокоился, где ты и Дима. Но нельзя было искать. Я опять вернулся. Куда? В цепь. Но уже никого не было из наших. Я попал в Союз Возрождения. Там был один полковник, очень симпатичный. Он мой личный друг. Где же вы были? Там, в этой другой деревне. Мы их далеко загнали. Наконец, ночь уже. Знаешь, я там заснул очень хорошо, 2 часа, и поел. Они были в том конце деревни, а мы в этом. Когда же вы вышли? Мы поздно, позже всех, только что пришли. Я так боялся, где ты? Итак, он жив, Ляля, на этот раз. Но в следующий. Есть хочется до нетерпимости. Отчего ничего нельзя достать? Денег не берут. Мы с Владимиром Германовичем шарим по избам и, наконец, находим несколько фунтов кукурузной муки. Баба уступает ее за чашку какую-то, что нашлась у меня. Насыпаем в ладошку. И такая понюшка уже блаженство. В сущности говоря, человек может есть удивительно мало. И все же днем легче. И опять идем, бесконечно идем. Даже непонятно, откуда берутся силы. Ведь вот ночью я шел почти в полубессознательном состоянии, а сейчас иду почти бодрый. Впрочем, так много значит, что Алешу не бросили, и Ляля нашелся. Плавни. Что такое плавни? Это вот что. Очень много камыша, лозы и достаточно старых верб. Между этими растениями большие лужайки из льда. На этих лужайках мы. Кто это мы? Собственно говоря, это движется колонна под командой генерала Васильева. У него помощник еще какой-то генерал. Генералу Васильеву подчинены наш отряд, то есть полковника Стесселя. Союз Возрождения. Еще что-то. Отряд Стесселя состоит из превращенных в роты отрядов полковника Н, полковника Л, полковника А, то есть моего, гвардейских сапер и еще чего-то. А в общем, одни обозы. В этих плавнях мы чего-то ждем. Ждем долго. Развлечение состоит в том, что вода временами проступает сквозь лед и делает озера. Тогда приходится перебираться поближе к вербам. Алеша лежит тихо, но лицо его сильно пожелтело и становится восковым. Неужели он умрет? Я иногда подхожу и говорю с ним несколько слов. Он отвечает, как всегда, то есть совсем не как всегда, потому что он умирает. Но я ясно чувствую, что его сущность, душа его та же. Приходит приказание бросить все подводы. Мы готовы ко всему. Но как же быть с Алешей? Я приказываю делать носилки. От нашей платформы отпиливают оглобли и делают носилки из брезента. И это была ошибка. Конечно, надо исполнять приказания. Но иногда, когда поторопишься... Двинулись тропиночками сквозь камыши. Выходит на Днестр. Алешу несут на носилках и выбиваются из сил. Зачем я приказал отпилить эти оглобли? Это приказание бросить подводы было исполнено немногими. Обозы движутся, и хотя с трудом соскальзывают по обрывистым берегам на лед реки. Итак, мы в Румынии, то есть в Бессарабии. Перешли лед беспрепятственно. Румынской охраны нет или она ушла. Все какие-то сады совершенно пустынные, в садах летние брошенные шалаши, движемся, вышли на какую-то лужайку. Что такое? Неужели по нас? Да, по-видимому, пулеметы высвистывают мелодии над нашими головами, и пули начинают цокать в землю. Укрываемся в ложбине. Удивительно, что дамы совсем не боятся. Очевидно, эти румыны таким способом заявляют нам: не ходите дальше. Мы не идем. Люди разбились по садам, пережидают, обозы тоже где-то стали. Я иду на разведку, то есть по дороге, которая, по-видимому, идет в деревню. А деревня эта, очевидно, у подножия этих обрывистых гор, с которых нас и поливают из пулеметов. Меня нагоняет экипаж полковника Стесселя. Он приглашает меня сесть. Раиса Васильевна говорит мне несколько любезных слов. Мы едем для переговоров с румынами.